Немецкий философ XVIII века Кант считал интеллектуальную перевоплощаемость чертой философского гения. Известно, что сам он оставил труды в разнообразных областях знания по антропологии, теории государства, эстетике. Вместе с Лапласом высказал идею о происхождении Солнечной системы из туманности, развивая так называемую небулярную теорию. Она вошла в науку как гипотеза Канта-Лапласа. Но обратимся к нашему времени. Несмотря на давление со стороны процесса дифференциации знания, а может быть как раз в силу этого давления, ученые полагают полезным время от времени менять специальность. В частности, Ферми считает, что это нужно делать каждые 10 лет. Наступает момент, говорит он, когда исследователь исчерпывает себя. Поэтому лучше уступить поле молодым, а самому уйти в новую область, где ваши идеи могут оказаться плодотворными. Ферми и сам следовал этому правилу. Вначале работал в области приложений квантовой механики, после переезда в Соединенные Штаты Америки в 1938 году, год получения Нобелевской премии, занялся атомной энергетикой и ядерным оружием, создавал атомную бомбу, после 1945 года оставил эту область и перешел к физике элементарных частиц. Также и Капица считает, что исследователю, как правило, нужно менять область приложения сил. «Я сам сейчас работаю», — добавляет он, — «на плазме. До этого занимался низкими температурами, а начинал с магнетизма». Аналогичные мысли высказывает и другой советский ученый, академик Фаддеев. «Я, — говорит он, — учу своих учеников. Когда чувствуешь, что можешь легко работать по данной теме, оставь ее». Ныне популярны идеи так называемой интеллектуальной мобильности, умение переходить в решении задач от одних методов к другим, нетипичным. С этим связана и интенсивная смена специальностей. Дирекции ряда зарубежных исследовательских фирм считают, например, полезным, чтобы молодые ученые овладевали несколькими профессиями. Как показали социологические исследования, среди советских научных работников из каждых трех только один сохраняет верность обретенной в вузе специальности. А двое меняют ее, хотя и не обязательно радикально. Конечно, в каждой науке своя обстановка. Есть науки, сильно подверженные разъеданию. Их называют науки-проходные дворы. В них не задерживаются. Эти дисциплины, которые испытывают особенно бурные нашествия со стороны других наук и под влиянием последних быстро дифференцируются. Например, биология под давлением физики и химии, лингвистика под воздействием математики и логики. Имеются отрасли знания, которые наоборот притягивают. Это науки-ловушки. Здесь отмечаются новые, рождающиеся на перекрестке дисциплин, так сказать, модные направления – бионика, биокибернетика, математическая лингвистика. Третья группа наук взяла на себя труд питать остальные, выращивая кадры фундаментального назначения. Их называют науки-доноры, например, математика по отношению к ее прикладным разделам или химия по отношению к химико-технологическим циклам. Наблюдается и ослабленная форма интеллектуальных смещений – маятниковая мобильность. Она характеризуется обращением к результатам чужих наук и не сопровождается изменой специальности. Просто ощущается любопытство к информации, добытой соседом. Исследования показали, что отмеченные явления имеют под собой достаточно глубокие основания. Американские науковеды Пельц и Эндрюс, обобщая солидную массу данных, заключают, что автономные ученые и инженеры работают успешно, когда их интересы широки и разносторонни, и менее успешно, если они специализированы в узком профиле. Другое свидетельство. Согласно закону, выведенному современными науковедами, деловая активность интенсивно растет в возрасте 20-35 лет, а затем идет на убыль. При этом у одной части специалистов активность исчерпывается быстро, примерно к 40 годам, у других же более медленно, наступая лишь к 60 годам. Оказалось, что членам первой группы характерна одна черта. все получили узкую специализацию и не меняли ее. То есть они сразу же, так сказать, вошли в форму, но и застыли в ней. Люди же долгоактивные группы, хотя тоже получили узкую специальность, однако работали сначала не по ней.